который звал бы меня разделить участь моей бабушки и тети, хотя мне хотелось поднырнуть под перекладину забора, такого неосновательного, полуразрушенного, что он не мог быть серьезным препятствием. Но именно то, что забор был таким неосновательным, убеждало. Их можно будет забрать в любое время, и пусть они пока побудут здесь. Со следующего дня в городе начались преследования тех, кто не выполнил приказ. Если оставшихся дома или вернувшихся из бараков расстреливали, то что же тогда ожидало людей в бараках? И все-таки мы надеялись, что все обойдется. Людям свойственно надеяться. В нашем дворе жил поляк, который отвез в гетто жену и падчерицу. Он знал, что произошло в аналогичной ситуации в Варшаве, когда туда вошел Гитлер, и рассказывал, что и там люди не решались нарушить приказ. «Не дразните зверей», — говорили они, — «мы нарушим, а из-за нас пострадают другие». Не хотели подводить других, всех, и гибли все. Непостижимо, но факт. Люди привыкли жить сообща, думать друг о друге, не стадо же, а коллектив. В бараках они завели собственную дружину. Раз им угрожали, они должны были сплотиться. Немцы хотят, чтобы она называлась полицией. Пожалуйста, кого охранять? Своих? Некоторые ушли сразу. Увидели холодные бараки без стекол в окнах и решили: лучше умереть в собственной постели, чем в этом морге. О каких отдельных квартирах говорили люди по дороге, если весь барак представлял собой одну квартиру, разбитую на отдельные нары? Говорят, здесь жили строители завода. Я на них удивляюсь. Ну так что, какой красавец завод построили? Гигант! Чем мы с вами лучше или хуже? Нет, с вами завода не построишь. Главное, не надо обращать внимание на внешний вид. Это же чистое мещанство. Мы еще здесь повоюем. Казала Настя, я кудася. И потом, когда-нибудь же придут наши. Я вас спрашиваю, придут? Док и солнце зиде, роса очи высть. Опять за рыбу гроши. Разговоры, еврейские разговоры, пересыпанные украинскими поговорками. В бараках гулял ветер. Какие песни он пел им по ночам! В городе то и дело щелкали выстрелы. Теперь ловили не только партизан и бежавших пленных, но и лиц, лишенных права проживать на земле. Однажды затрещали выстрелы и в нашем дворе. Мы с мамой выскочили в коридор, откуда была видна противоположная часть дома. Наш двор располагался буквой «П». Именно там, по скрипучим старым ступенькам, топали немецкие сапоги. Их звук мы узнавали даже во сне. Некоторое время на маршах лестницы мелькали виляющие фалды шинели. потом стало тихо. И вдруг весь наш старый дом тряхнуло. Остатки стекол дрожали и жалобно дребезжали. Где-то рухнула рама. Мы подумали, что немцы выкуривают кого-то из квартиры. В том подъезде наверху жил Давид, но он исчез. Не верилось, что он рискнет еще раз показаться в своем доме после страшного приказа. И тут, в наступающих сумерках, мы увидели его, Давида. Он жил в такой же комнатенке, как наша, с фонарем для освещения в потолке. И вот стекла фонаря брызнули во все стороны. Из фонтана стеклянных брызг возникла долговязая фигура. Он что-то крикнул вниз тем, кто преследовал его, ударил ногой по остаткам рамы и, грохоча ногами по крыше, кинулся бежать. Тарахтело старое ржавое железо, гудела и скрипела крыша, а он бежал, выбрасывая свои длинные ноги по самому краю крыши. Он летел легко и смело, как Тибул из сказки Юрия Олеши о трех толстяках, и скрылся за перекатом крыши. Когда новые немцы вбежали во двор, они унесли тех, кого ранил или убил гранатой Давид, швырнув ее под ноги преследователям, и стали набирать заложников. Мы сидели, притаившись за тонкими дверьми своей комнатушки, и ждали. Возьмут нас или кого-нибудь еще. Стыдно желать, чтобы поплатился не ты, а другой. Но в момент опасности одна единственная мысль терзает душу. Только бы не вошли, не взяли, не застрелили, как собаку, с моей внешностью. Множество людей сидели в развалинах бывшей гостиницы «Националь» и ждали, когда за ними придут, чтобы повести на смерть. Они не были ни в чем виноваты, но ведь и моя мама не бросала гранаты, как Давид. А немцам было наплевать, кто бросал. Хватали того, кто попадался, будто мы стадо, откуда всегда можно вытащить жертвенного барашка. Мы знали их повадки, и потому сидели за дверью, не шелохнувшись. Мне все виделась картина, как Тибул из сказки бежит по крышам, словно у него за спиной выросли крылья. То, что произошло тогда, для меня было сказкой, прекрасной и недостижимой. Потом, по ночам, мне долго снился фонтан стеклянных брызг и вылетающий из него Давид. Во сне он казался выше и стройнее, чем на самом деле. Во сне грохотало ржавое железо, но человек летел беззвучно. Я тоже хотел летать, но как оторваться от земли? Моя жизнь была наполнена заботой о бабушке и тете. Я брал крохи еды, которые оставались у нас с мамой от того, что она приносила с работы из госпиталя, и нес в бараки от немцев тем, кого не загнали в гетто. Мама приходила злая, уставшая после целого дня работы, неприятностей и придирок раненых немцев, которые капризничали и измывались над обслуживающим персоналом. Она ворчала, ненавидела себя за то, что старалась на работе. По-другому она не могла. Но все терпела, иначе что я носил бы в барак? Рано утром мы вместе уходили из дома. Мать на работу, я к бабушке. Бабушка и тетя жили в переполненном бараке. И все ждали, когда же с ними будут что-нибудь делать. Их не гнали на работу, как мы предполагали, но и не кормили. И не хоронят, и не кормят, как в мавзолее, говорила бабушка. Я уже почти мумия, которую замуровали в саркофаге. Вскоре в городе пошли упорные слухи, что всех, кто проживает в бараках, уничтожат. Откуда люди все знают заранее? Почему так свято верят слухам? Наверное, потому, что слухи подтверждаются. Но тогда почему же заранее не принять меры? Я принес свежие слухи, но бабушка только покачала головой. По радио не передавали, значит, опять ОБС. Радио у нас давно не было. ОБС, одна баба сказала, город пользовался с самого начала войны. Я искал подтверждение слухам, бродил вокруг биржи, надеялся встретить Телегина. Я не знал, как я к нему подойду, как объясню, чего хочу. Я до сих пор не знал, кто он такой, этот Игорь Яковлевич, и говорить с ним напрямую боялся. Но я не встретил Телегина ни у биржи, ни у больницы, в которой провел ночь. Как-то издали увидал ту самую врачиху, которая по-прежнему цокала каблучками модных туфель. Как будто вокруг не было никакой оккупации, а моя бабушка не сидела в бараке и не ждала своей участи. Встретил санитарку Федосьевну, которая когда-то унесла в госпиталь раненого красноармейца, но не стал ее ни о чем расспрашивать. Что она могла знать? По моим представлениям, она была чужой и только для чего-то притворялась, будто всегда жила в нашем городе. Что ж, множество бывших красноармейцев оставались в Преймах у женщин нашего города, где-нибудь на окраине. У них отрастали волосы, и они вполне сходили за гражданских, цивильных жителей. Федосьевна была санитаркой. Я видел ее в солдатском бушлате, но она скрывала это. В ту пору каждый жил или выживал, как мог. Поэтому и хмурый доктор Глазунов, шеф цивильной больницы, карьера которого началась на моих глазах, не очень удивлял меня. «Разве моя мама не работает у немцев? Заставили и работает». Он, правда, не уборщица, а шеф, но кто знает, как это получилось. Говорили тогда на стадионе, что немецкий шпион. Люди любят необыкновенное, удивительное, ошеломляющее, наверное, потому, что живут обыкновенно. Все мы жили под немцами. Мне нечего было стыдиться, если бы вдруг в городе появились наши. А вот как бы посмотрел им в глаза профессор Дворянинов, о котором ходили самые странные слухи. Говорили, что он ходит в немецкую комендатуру как к себе домой. Я знал, что тот громадный человек с сучковатой палкой и басовитым смехом, которого я встретил с Телегиным у биржи, и был Дворяниновым. И в истории переноски наших больных из клиники Ароновича он был замешан. Колька описал мне его очень похоже. Ну что ж, не он первый, не он последний. Но насколько чист я сам, ведь это я отвез бабушку и тетю в бараки, я и никто другой. Я понимал, даже мама на этот раз не разделяет со мной ответственности, и боялся пропустить последний срок спасения своих родственников. Поговаривали, что местная охрана за крупные взятки отпускает людей. Не успеет человек выдвинуться хотя бы среди таких же изгоев, как он сам, и, пожалуйста, уже использует служебное положение. Но охранники рисковали жизнью. За утечку немцы карали строго. Я понимал, что ничего хорошего не ждет мою бабушку. Сказки о том, что людей пошлют работать, так и остались сказками. Приходя к бабушке и тете, я ощущал тот самый приторный запах разложения, который доносился из развалин, где лежали неубранные трупы. Самое страшное, что этот же, еще чуть заметный, но все же ощутимый запах исходил от живых. Бабушка по-прежнему шутила, и когда я приходил, она спрашивала, улыбаясь: «Ну-с, какое бланманже мы едим сегодня на обед?» Я не спрашиваю о первом и втором блюдах. Это как у всех. Но на третье порядочные люди употребляют что-нибудь изысканное. Не так ли, Галочка? Тетя сидела на нарах, положив ногу на ногу. И я видел, что ее ноги стали совсем тоненькими, как слеги, из которых был сооружен забор вокруг бараков. Но она поддерживала бабушку. «Мы надеемся, что ты принес, наконец, крахмальные салфетки, Владик. Бабушка не может без этого. Она хочет хотя бы перед смертью». Тетя Галя роняла улыбающееся лицо на руки и замолкала. «Ну вот, испортили весь парадный обед. Ты же знаешь, что одна улыбка заменяет 100 граммов масла. Ай-яй-яй, как можно пропустить такую жирную улыбку? Это даже не курица, не утка, это улыбка». Я воспользовался тем, что тетя сама заговорила о смерти и предложил организовать побег. Бабушка сперва решительно отказалась. «Мы как все. Если все сидят в бараках, то как-то неудобно выделяться. Я всегда учила тебя скромности, Владик». Я показал бабушке на шепчущихся по углам людей, на пустые места на нарах. Бабушка сказала: «Да, кажется, они сговариваются о чем-то серьезном. Это как вопрос о том, подписываться на заем или нет. Надо посоветоваться с твоей матерью. Теперь, когда немцы нас выписали из нашей комнаты, —